может быть использован как ингредиент для приготовления блюд. Свежайшее мясо совсем недавно побежденного черного змея. Даже если съесть его сырым, ничего страшного не произойдет. Содержит много питательных веществ, благодаря чему оказывает полезное влияние на здоровье и живучесть. Любой повар, несомненно, желал бы сделать из него блюдо. Мясо идеально подходит для создания кулинарного шедевра. Или же приготовления пищи для возлюбленной половинки. Являясь весьма редким ингредиентом, трудно оценимо по стоимости. Блюда из мяса станут невероятно ценными подарками. Пускай оно и имеет недостаток в виде не самого приятного запаха. Эффекты проявляются при съедании 1 кг мяса. Увеличивает живучесть на 20. Повышает максимальный объем здоровья на 120. Увеличивает силу на 7. Повышает славу на 150. Позволяет получить звание гурмана. Влияние от употребления мяса сильно зависит от использованных методов и ингредиентов при приготовлении блюда поваром. Однако эффект не увеличивается при съедании более 1 кг. Лучший ингредиент в пище. Мясо черного змея набралось в огромном количестве, так что пришлось складывать его отдельно. Жаль, что сердца дракона не оказалось, но зато мясо полезное. Из-за недостатка времени Вид не успел досконально разобраться со всеми трофеями. Но насколько он понял, мясо королевской гидры тоже немного повышало характеристики. Хоть, конечно, при повторном употреблении данный эффект больше не появляется, и так как он влиял на тело лишь один раз, съедать блюдо стоило только после приготовления их самыми выдающимися поварами. Вид также прихватил голову черного змея на всякий случай. Разобравшись с трофеями, он взлетел к самой высшей точке крепости и установил там флаг Альянса. И в тот же миг... Дзинь! Вы завершили задание Альянс Освободителей. Союзники Ордена Металлостом добились победы, показав силу правосудия и истинной храбрости. Орден Эмбиню исчез, и теперь окружающие земли смогут насладиться тишиной и покоем, пока не объявится какая-либо новая опасность. Второй этап последовательского задания – представитель Империи Нифльхейм. Начнется сразу же после того, как будут завершены оставшиеся задачи. Второе любопытство Смитта и спасение узника Ордена Металлоста. Поскольку в настоящий момент данные условия не выполнены, продолжение текущего задания невозможно. В награду за выполнение задания слава повышается на 3200, харизма увеличивается на 115, лидерство повышается на 25. Взгляды, бросаемые на Вида союзными воинами, тут же изменились. Теперь в них читалось уважение, почтение и даже восхищение. Вид вытащил статуэтку смерти Ордена Металлоста. Вновь раздался ее голос. «Благочестивый человек! Благодаря твоей помощи, наконец-то удалось уничтожить Орден Эмбиниум во главе со священником Файлордом, который угнетал Орден Металлоста. Однако Орден еще полностью не пал. Спаси тех, кто заточен в подземелье под крепостью. Их знания и опыт помогут в дальнейшем при восстановлении Ордена Металлоста. Чтобы завершить это сложное задание, вернись в крепость Ордена Металлоста. Найди тайную комнату, в которой установлен портал для перемещения. Он приведет тебя в необходимое место. Новое задание. Спасение узника Ордена Металлоста. Чтобы окончательно восстановить реку Плача, требуются силы священников Ордена Металлоста. Нужно найти и спасти заключенных Орденом Эмбиню священников. Глубоко в подземной тюрьме, там, где обитают опасные монстры, являющиеся результатом страшных опытов Ордена Эмбиню, нужно найти, освободить и довести до безопасного места томящихся пленников. Уровень сложности – Би. Вознаграждение – расположение Ордена Металлоста. Большое количество опыта вследствие полного очищения реки Плача. Условия выполнения. В случае смерти всех пленных, задание будет провалено. Я выведу узников в безопасное место. Вы приняли задание. К тому моменту, как Вид захватил крепость, Ким Симедия подключила к работе над телепередачей всех имевшихся сотрудников. Добавьте больше спецэффектов! Звуковики, нужно сопроводить происходящее самой лучшей фоновой музыкой. Операторы, почему видео появляется с такого ракурса? Нужно снять все более реалистично, показать настоящий накал сражения. Сфокусируйте камеры на королевской гидре и Берекине. Вы же знаете, чего хотят зрители. На телеканале воцарилась накаленная, наполненная криками и руганью атмосфера. С сумасшедшим темпом работы. Рейтинг телепередачи превысил 37%. Интерфейс зрителей достиг своего пика, когда Вид расправился с королевской дорогой. Этот парень! Кто он вообще такой? Правда ли, что он является правителем Моры? Говорят, что он скульптор. Но разве скульпторы имеют подобную боевую мощь? Нет, он точно скульптор. Он же использовал скульптурное мастерство. Это тот самый вид, создавший пирамиду? Я могу это подтвердить. У него тот же острый, прищуренный взгляд при оценке выпадающих трофеев. Это точно он. После появления ледяного дракона и вступления в бой рыцаря смерти Ван Хока, а также продемонстрированных Виидом невероятных боевых способностей, среди зрителей тут же пошла речь о боге войны Вииде. Но телекомпания стойко хранила молчание. Несмотря на 9-часовую трансляцию, Син Хэмин вела вещание как никогда бодро. И вот, наконец, голова королевской гидры отсечена. Потеря всех 9 голов означает конец сражения. Монстр, с которым не могли сравниться элитные гильдии, погиб. Приглашенный гость Ли Джингон не мог поверить своим глазам и даже сейчас пытался как можно больше снизить заслуги Ли Хэна. Это все благодаря ледяному дракону. Этот таинственный монстр появился и в сражении против костяного дракона. Он пришел на поле боя, полным сил, когда его противник был истощен после продолжительного сражения. Впрочем, он был не один. Нельзя забывать о нескольких тысячах варваров, поддерживающих Виида в битве. Ну что же, в ваших словах есть доля истины. Тем не менее, я уверена, что ни один зритель не ожидал, что королевская гидра падет. Учжуван, что ты думаешь об этом? Учжуван потряс головой. Это просто немыслимое сражение. Уровень сложности задания зашкаливает. Я не ожидал, что Орден Эмбиню окажется настолько сильным. А тут ко всему этому еще появилась королевская гидра, Беракин и Черный Змей. Кто вообще мог ожидать подобного? Нормальный человек просто не додумается до такого. А если и додумался бы, то точно побоялся бы осуществить. Син Хэмин лучезарно улыбнулась и задала встречный вопрос. Правда? Да! Элитные высокоуровневые монстры Версальского континента собрались в одном месте и устроили кровавую схватку. Я думаю, что даже наши зрители наблюдают нечто подобное впервые в жизни. А Учжуван был абсолютно прав. Зрелищные бои Беракина, королевской гидры, Фейлорда и Черного Змея захватили и в буквальном смысле потрясли зрительскую аудиторию. Они заставили людей погрузиться в свои фантазии и мечты. Противостояние столь мощных монстров Версальского континента лишь разожгло внутри каждого желание стать по-настоящему великим героем, способным справиться с такими противниками и заданиями. Но откуда у Виида столь обширный диапазон знаний, чтобы додуматься до такого? И неужели он не испытывал страха, осуществляя призыв? Я уже мечтаю когда-нибудь встретиться с этим героем. Учжуван сильно заинтересовался Виидом. На его взгляд, тот использовал в сражении все навыки и средства из возможных на свете. Ли Джингун отрицательно покачал головой. Он просто везунчик, и его везение кончится весьма скоро. Королевская гидра была самой слабой среди призванных боссов. Остальные же не по силам не только Вииду, но и его соратникам. Вот только прошло совсем немного времени, и Беракин оказался отозван. Ли Джингун первым уловил момент и поспешил прокомментировать случившееся. Смертный приговор действительно ужасен. Его использование стало решающим ходом против настолько зависимого от маны противника, как Лич Беракин. А когда Фейлорд завершил молитву и принес себя в жертву, он даже зааплодировал. Вот это да! Как и ожидалось, выполнение задания уровня сложности S просто невозможно. Почти все фениксы погибли. Первосвященник Ордена Эмбиню действительно невероятен. Однако все изменилось после того, как последний феникс переродился. Что же это такое? Оставшийся в конце единственный черный змей оказал яростное сопротивление. Но в итоге все же был задавлен силами Феникса и Ледяного Дракона. Виид выполнил задание. Ли Джингун не знал, что сказать. А Учжуван, застыв с открытым ртом, пребывал в шоке. Син Хэмин же просто молчала, оставаясь тихой, как никогда. Конечно, в ней теплилась вера. Это же Виид. Он обязательно справится с заданием. Но при этом у нее не имелось никаких убедительных фактов. Это была просто наивная вера, которая, тем не менее, полностью оправдалась. Виид справился с заданием, и теперь Син Хэмин пыталась это осознать. Вся студия также погрузилась в тишину. Сотрудники из съемочной группы и обычные работники телеканала успели узнать результаты заранее. Но и они после увиденного пребывали в шоковом состоянии. В их головах раз за разом всплывало лишь одно имя. Бог войны Виид! На сайте телеканала и связанных с королевской дорогой ресурсах начали появляться бесчисленные темы, с жаркими обсуждениями, спорами и спекуляциями. Главным оставался один вопрос. Можно ли считать сражавшегося против Ордена Эмбиню человека богом войны Виида? Рёв Льва, Рыцарь Смерти и Ледяной Дракон, ко всему прочему продемонстрированные, как и во времена сражения темных эльфов и орков с бессмертной армией, идеальное руководство и стратегия. Но несмотря на наличие всех этих фактов, споры лишь все больше накалялись. Это точно Виид! Подобные создания появлялись и в прошлых его битвах. Использованный для руководства воинами крик в точности такой же, что и у бога войны Виида. Но эти, казалось бы, железные доводы встречали и не менее хорошие возражения. Если рассматривать все так примитивно, то его, конечно, можно назвать богом войны из-за некоторого сходства способностей существ, тем более, что у них похожие имена, что легко вводит в заблуждение, не так ли? Давайте я объясню вам все, рассуждая логически. Для справки, за границей я получил докторскую степень в области экономики и в настоящее время работаю фондовым менеджером. Так вот, есть определенные факты, которые известны о боге войны Вииде. Он начинал как паладин Ордена Фрейи, а затем сменил класс на некроманта. Если рассматривать навыки и заклинания, которые он демонстрировал в сражении с костяным драконом, то все это подтверждается. Однако, теперь утверждается, что он скульптор. Вы думаете, такая смена класса логична? Если же он остался некромантом, то почему не использовал его навыки и способности? И зачем тогда призывать Берекина, если можно самому воскресить нежить для штурма крепости? Да, вы затронули весьма важный момент. Что и стоило ожидать от доктора экономических наук. Но позвольте мне дополнить вас, рассказав о скульпторе Вииде. Он родом из королевства Розенхайм, и, по моим оценкам, играет не более года и 6 месяцев. Очень многие видели его в столице королевства, когда он создавал маленькие статуэтки и делал первые шаги по набору популярности. Мой друг тогда даже купил у него одну. Так что весьма вероятно, что причина сходства этих двух игроков обнаружится в дальнейшем, после открытия неизвестных заданий, при выполнении которых, возможно, подружится с монстрами, уже не раз виденными нами. Но аргументы противоположной стороны еще далеко не закончились. А что насчет способностей и навыков скульптора Вииде? Он является графом Морры, что характеризует его как достаточно способного игрока. И весьма вероятно, все нынешние способности были получены и развиты посредством выполнения множества различных заданий. Тогда все сходится. Это не он. Верно. Скульптор Виид появился только спустя год после того, как бог войны Виид продал свой аккаунт в Земле Магии. Если учитывать данный промежуток времени, можно сделать вывод, что они разные личности. Поскольку бог войны Виид был настоящей знаменитостью, вокруг него имелось множество различных слухов, часть из которых воспринималась как достоверная. Так что людям было очень трудно поверить, что он обычный скульптор. На сайтах продолжались горячие споры, в которых никто не имел точного ответа. Зрители не хотели принимать тот факт, что, возможно, скоро раскроется тайная личность бога войны. И пускай обычным людям это имя не знакомо, в Королевской Дроге он являлся самым популярным и одновременно таинственным из игроков. Бог войны Вид, бросавшийся в самые наихудшие по условиям сражения и выполнявший просто немыслимые по сложности задания. Людям было весьма трудно принять скульптора Вида в качестве бога войны, только из-за некоторого сходства. Так что сомнения лишь копились. Вопрос о том, является ли скульптор Виид богом войны, сконцентрировал на себе все внимание и интерес телезрителей. Богиня Верса. Название континента в виртуальной реальности – Королевская Дорога. И одновременно с этим имя центральной системы управления, обладавшей абсолютной непогрешностью. Системы, созданные неспосланным небесами гением – Юн Бен Джуном. Благодаря ему Королевская Дорога и стала идеальной виртуальной реальностью, не имевшей каких-либо ошибок. Вот только при всем этом после осуществления акта творения нового мира, Юн Бен Джун не чувствовал удовлетворения. Это всего лишь первый шаг. Не так ли, Верса? Да, вы абсолютно правы, господин Юн Бен Джун. Ответ пришел от огромного излучавшего свет кристалла, являвшегося олицетворением богини Версы. По правде говоря, остальные ученые в корпорации имели доступ не более 3-го уровня и на самом деле не знали настоящих способностей и задач богини. Хе-хе-хе. Потребовалось целых 40 лет, чтобы этого достичь. Мой проект, в который я вложил всю свою душу. Глаза Юн Бен Джуна мечтательно затуманились. С раннего детства родившийся в селе Юн Бен Джун показывал невероятные успехи в учебе. Сегодня мы познакомимся с корневыми уравнениями. Возможно, кто-то уже знает, как их решать. Я! Что насчет кубических уравнений? Я знаком. Теорема Пифагора? Знаю. Математика и прикладные науки были слишком легкими предметами для него, как в средней и старшей школах, так и в университете. Когда мы перейдем к следующей теме, учитель? Для своих одноклассников Юн Бен Джун стал изгоем. Причем они не только избегали его, но и порой сильно издевались. Однако даже этому он не придавал особого значения. Тупицы! Поодиночке они ни на что не способны. Им всегда нужно сбиваться в стаи. Уже со своей учебы в средней школе Юн Бен Джун стал знаменитостью в научных кругах. Независимо от того, были ли это математические формулы или законы физики, он с первого взгляда находил ответ. Более того, он сам начал создавать более продвинутые теоремы и открывать законы, которые в итоге оставались известны только ему. Со старшей школы Ин Бенджун сметал все призы и первые места на конкурсах и олимпиадах вплоть до того, что на Международной математической олимпиаде он показал самое высокое число баллов за все время ее существования. Со времен учебы в университете, каждый раз, когда из-под его рук выходила какая-либо статья, она украшала обложки научных журналов. Гений века. Прозванный дьявольским мозгом, он стал самой желанной персоной для найма в первых университетах мира, которые были готовы платить ему немыслимые суммы. Казалось, жизнь складывалась удачно, и все шло как по маслу. Но затем последовало первое крупное разочарование. Он встретил свою первую любовь. Девушку на свиданиях, с которой постоянно чувствовал себя виноватым. «Извини, что в этот раз не могу купить тебе что-нибудь вкусненькое. А как получу премию, обязательно сходим в ресторан». «Ничего страшного, дорогой». Она понимающе улыбалась ему в ответ. На самом деле премии, которые получал Ин Бенджун, были отнюдь не маленькими. Однако при постоянной покупке необходимого для исследования оборудования, их всегда не хватало. Ведь стараясь смотреть вперед и быстрее начать изыскание, он и не успевал замечать, как средства сами собой утекали из его карманов. И с этим приходилось только мириться, поскольку Ин Бенджун хотел познать новые грани фундаментальных наук. Работая лишь на себя, а не продавшись в рабство какой-то крупной компании. «Тогда увидимся на следующей неделе». Нет, через 2 недели. «Ты так занят?» «Да. Завтра доставят новые материалы для экспериментов». «Но как же так? Ты забыл, какой завтра день? У меня день рождения. Разве твое исследование важнее этого?» «Конечно. А твой день рождения мы отпразднуем через 2 недели. Просто немного подожди». Во время написания научных статей или проведения экспериментов, Ин Бенджун старался избегать свиданий. Но если он и приходил, то всегда оказывался всклокоченным и мятым. Да и особо не задерживался. «Долго ждала?» Ин Бенджун практически всегда опаздывал. В итоге добрая и заботливая девушка бросила его. «Я хочу встретить человека, который будет по-настоящему ценить и любить меня». Она ушла к другу, который утешал ее в моменты отсутствия столь занятого парня. С тех пор Ин Бенджун не относился к отношениям серьезно. «Романы! Не стоит торопиться с ними. Сначала нужно завершить исследование». Амбициозный и молодой ученый решил, что не может позволить тебе такую роскошь, как трата времени и сил на отношения и любовь. «Еще несколько наград и успешных статей. И тогда все девушки!» Вскоре Ин Бенджун достиг поставленных целей. Однако девушка не вернулась к нему. Конечно, он мог встречаться с другими, но это были уже не те чистые искренние отношения, так что он не сумел никого полюбить. Вот так он упустил истинную любовь, которая приходила раз в жизни. Ведь вся ее ценность может быть познана только после потери. Позднее он пытался найти девушку и обнаружил, что она вышла замуж, родила детей, и теперь живет спокойной и счастливой жизнью. «Любовь? Это ерунда. Я добьюсь успеха. Настоящего мирового прорыва!» Ин Бенджун вернулся в лабораторию и начал покорять новые вершины в науке. Добиваясь выдающихся результатов, он получал все больше славы и денег. Однако вскоре в научно-исследовательском институте его предали самые близкие люди. Они украли результаты его исследований и присвоили все заслуги себе. С взрослением перед Ин Бенджуном открывалась все большая картина мира, полного недостатков и пороков. Можно сказать, обратная сторона медали. Весь абсурд и чудовищность происходящего, когда в науку вмешиваются деньги и власть. Ложь, интриги и политика. Все это ставит палки в колеса науки, не позволяя ей многого добиться. Даже после повышения до главы научно-исследовательского института, ему приходилось кланяться политикам. Если же он или его работники делали открытия и разрабатывали новые технологии, имевшие коммерческую ценность, то его лакомые куски доставались крупным компаниям. Да. В институте Ин Бенджун раз за разом разрабатывал новые перспективные технологии. Однако это не позволяло заглушить чувство беспомощности и отчаяния. «Призы? Я с детства сметаю их все. Слава. Она уже ничего не значит для меня». Страдая от ужасного одиночества, он мечтал об истинном прорыве. Полностью отказавшись от любви, он сконцентрировал все свои силы на исследованиях. «Нужно нечто, способное изменить весь мир. Я создам настолько инновационную технологию, что она не будет иметь никаких ограничений и условностей». Ин Бенджун покинул место главы научно-исследовательского института и погрузился в работу независимого ученого. Он думал, что 3 или 4 лет будет достаточно. Но с каждым новым достижением появлялись новые проблемы. И на исследование приходилось тратить все больше и больше времени. Потратив немыслимое количество дней на работу, он в какой-то момент пересек ту границу, когда мог повернуть назад. Новый мир был создан спустя 40 лет упорного труда. Именно таким нелегким путем родилась Королевская дорога. Не знавшая конкуренции виртуальная реальность собирала деньги со всего мира, в то время как предприятие Unicorn превратилось в беспрецедентную корпорацию. И это была лишь вершина айсберга. За последние 10 лет, использовав огромную силу денег, Юн Бенжун тайно оказывал услуги политикам по всему миру. Корпорация Unicorn, конечно же, нуждалась в их помощи. Политики просто получали деньги от неизвестных лиц, из-за чего их долги постепенно все больше увеличивались. И таким образом многие политические силы начинали попадать под контроль Юн Бенжуна, который управлял ими через своих посредников. Вместе с этим одной из основных задач богини Версы была денежная поддержка армии и занимавшихся мировой логистикой компаний. Она постоянно расширяла круг своей деятельности, инвестируя огромную прибыль от Королевской дороги в различные уголки света и предприятия. Корпорация выросла до таких огромных размеров, что ни чужой капитал, ни политические силы не могли оказать на нее давление. Ведь если совместить огромнейшие средства, управляемые Версой, и подконтрольные политические силы, в мире для нее теперь не было ничего невозможного. Ха-ха-ха-ха. Юн Бенжун довольно улыбался, поскольку все шло по плану. Мечта, сформированная 40 лет назад, вот-вот наконец сбудется. Я установлю свои правила. В этом абсурдном мире. Новый мир должен был появиться из виртуальной реальности. Ведь сейчас попытки уйти от серости и обыденности, а люди бежали туда насладиться курортами, приключениями и различными испытаниями. Хе-хе. И среди них появится самый выдающийся. Император, что достигнет истинной власти в созданном Юн Бенжуном мире. Он будет достоин получить в наследство все, что я приготовил. Многое было сделано к этому времени. Юн Бенжун поднял взгляд на Версу. Как идет разработка боевых дронов? Завершено. 123 тысячи 20 единиц. Дроны малых и средних размеров. Они летали быстрее самолетов и выполняли самые разные задачи. Подобное современное оружие, и то в небольших количествах, имелось на вооружении лишь у двух мировых держав – США и России. Что насчет финансов? Мы приобрели 26 коммерческих банков. В текущий момент можно парализовать 106 международных банков. Имевшимися средствами было возможно не только стереть данные клиентов, но и вывести из строя системы оплаты, что вполне вероятно вызовет новую Великую депрессию. Но и на этом проделанная Юн Бенжуном подготовка не заканчивалась. Наибольшие усилия он приложил при развитии технологии биоинженерии. Люди – слабые существа с множеством недостатков. В них заложен огромный потенциал. Но в большинстве случаев они не способны его реализовать. Преобразование за счет биотехнологий, развитие зрения, слуха, сердечно-сосудистой и нервной систем. Посредством всего этого можно было значительно увеличить продолжительность жизни, а также выработать иммунитет к любой болезни. Активизировать неиспользуемые области в мозге и в несколько раз увеличить интеллектуальные способности. Но и на этом плюсы не заканчивались. Мужская сила, которую можно назвать самым важным аспектом человека. Хе-хе-хе. После процедур можно будет справиться хоть с десятком женщин за ночь. Юн Бенжун намеревался создать сверхчеловека. Ему будут даны поддержка политических властей по всему миру, нескончаемый поток денег, а также право управления богиней Версой. Если наследником станет злодей, то из-за неверно принятых решений и суждений, несомненно, пострадает огромное множество людей. Я не должен вмешиваться. Если мой наследник решит выбрать свой путь, то значит мир обязан последовать за ним. Юн Бенжун осознавал, что ему осталось жить совсем недолго. Конечно, он мог продлить свои дни посредством биоинженерии или же простой пересадки органов, но даже не хотел об этом думать. Он собирался пожертвовать собой ради собственного наследника. Тогда в реальном мире останется только один абсолютный правитель, в то время как на Версальском континенте он будет самим божеством. Рождение императора в созданном Юн Бенжуном мире. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить собственные амбиции гения. Ох, как же все болит! Виду казалось, что у него ноет каждая частичка тела. Ко всему телу появился жар. Полное истощение живучести. Рекомендуется как следует отдохнуть для восполнения сил. Если живучесть не будет восстановлена, повышается вероятность получения простуды и других осложнений. Вы получаете повышенную уязвимость к проклятиям и штрафы к интеллекту. После использования власти вождя, на поле битвы разразился абсолютный хаос, к который закономерно вылился в очень напряженное и тяжелое сражение. Но на самом деле даже оно не вызвало бы таких серьезных последствий для организма. Все сражения Вида не были простыми. Сложнее было все зачистить, нежели победить. Ему пришлось организовать расчистку крепости от обломков, уговорив на эту работу ледяного дракона и желтого. «Феникс, а ты пока можешь отойти». Вид не мог задействовать верного, как щенок Феникса. Если бы тот приблизился к обломкам, то все покоившиеся под ними предметы были бы уничтожены вследствие огромного жара. Так что вкалывать за него приходилось ледяному дракону, который уже и так под завязку загружен был мясом и кожей королевской гидры и черного змея. «Хозяин, почему именно мне достается самая тяжелая работа? Есть же те, кто родился после меня!» Ледяной дракон из своих огромных размеров был довольно слаб физически. И если, набрав ускорение, он мог нестись подобно метеору, то в обычное время был весьма неуклюжим. И поскольку, зная Вии, доставить недоделанную работу было нельзя, он пытался свалить весь труд на Желтого и Феникса. Проще говоря, используя свое первородство, требовал проявления уважения как к старшему. «Мы добыли слишком много мяса, так что оно теперь на тебе». «Это абсурд! Желтый не менее силен, чем я!» Вии снисходительно ответил. «Продукты нужно хранить в замороженном виде. Общеизвестный способ продления срока годности мяса. При низких температурах части тел черного змея и королевской гидры не испортятся. Так что, разместив их на спине ледяного дракона, Ви сохранил хорошую сохранность продуктов как минимум до первой разморозки. Давайте, шевелитесь быстрее. 100 раз поднять, 1 раз чуть спину размять». Ледяной дракон и желтый убирали обломки и мусор с недовольными мордами. Золото и украшение ордена Эмбиню сейчас покоилось под немыслимыми завалами. Конечно, оружие и броня были разбиты вдребезги, но если собрать их обломки, то даже с этого можно было получить хорошую прибыль. Желтый недовольно махал хвостом. «Не дуйся! Вам сейчас вообще легко. В прошлом после работы мне вообще приходилось доползать до ванной. Не думаете же вы, что шанс добычи денег вот так буквально из земли выпадает настолько часто?» Ледяному дракону и желтому только и оставалось ненавидеть тот факт, что они появились на свет от столь бедного вида. Ведь они же и по принципу: если сесть, то можно и лечь. А раз лег, то почему бы и не поспать? И нарушение такого порядка сейчас особенно сильно огорчало работающего желтого. Он наконец-то со всей ясностью осознал одну истину. «Деньги очень тяжело заработать. Я никогда не должен их глупо тратить». Вид вместе со скульптурами обнаружил большое количество различных драгоценностей и кусков металла. Так много, что в его старую сумку поместилось далеко не все. Так что поневоле пришлось с помощью навыка портного сшить еще 5. Созданные из прочной кожи черного змея, эти огромные сумки оказались легкими и невероятно прочными. А что еще важнее, позволяли уменьшать вес находившихся внутри предметов вдвое. Жалко, что все темные рыцари погибли. Если бы у нас был шанс самим разобраться с ними, то мы бы получили множество очков опыта и вещей. Нескончаемая жадность. «Беррикингат, зачем было так усердно сражаться, если не собираешься умирать?» Поток жалоб все продолжался. «А эта чертова королевская гидра пришла тут и разрушила всю крепость». Вид имел свой секретный способ выполнения тяжелого труда. Во время работы он негодовал и винил всех окружающих, благодаря чему повышал собственную эффективность и уменьшал усталость. Именно поэтому ему не требовалось искать какого-либо удовлетворения для выполнения долгой и монотонной работы. Он просто хорошенько проклинал и ругал других. «Не повезло мне с хозяином. Никчемный хозяин». Ледяной дракон и желтый работали точно так же. Феникс в это время сидел на вершине одной из башен и чесал свои перья. Это-то и сделало из него после того, как Вид загрузил остальных работой еще одну цель для проклятий. «Мы тут вкалываем, а кто-то сидит без дела. Чертов Феникс!» После разбора завалов ледяной дракон и желтый повалились без сил, приходя в себя. Вид же, осознавая, что никакие лекарства ему не помогут, заставил себя встать на ноги. «Нужно как можно быстрее разобраться с добычей, пока она не обесценилась». Вид чувствовал тревогу, поскольку сейчас у него на руках собралось большое количество ценностей. И задачей номер один было как можно быстрее превратить их в живые деньги. Он вошел в храм Ордена Металлоста. Тот сейчас пребывал в ужасном полуразрушенном состоянии. Однако от одной из стен исходило едва видимое сияние. «Значит, где-то там и есть тайная комната». Вид толкнул стену и прошел внутрь помещения, в котором располагался большой неактивированный портал. Его можно было сравнить с лежащим на полу зеркалом, испускавшим белый свет. Для создания подобных порталов требовались огромные средства, включавшие в себя множество редких драгоценностей и участие сильных магов. Но если строительство закончено, то перемещаться между городами становится невероятно удобно. В крепостях Версальского континента и крупных городах обязательно имели собственные врата для телепортации. Правда, они имели вполне ясные ограничения по весу и размеру переносимых вещей за сутки, из-за чего их нельзя было использовать в торговле. Ко всему прочему, для их работы требовались кристаллы манны и целая группа магов, на содержание которых ежемесячно уходили весьма крупные суммы. Однако найденный Виидом огромный портал мог соединить два места постоянной связью. Он тоже имел определенные ограничения по весу и количеству перемещений в сутки, но зато обладал одним весьма важным преимуществом. Если связь установлена, то на обслуживание портала практически не требовалось тратиться. Тут даже не нужно думать, с каким местом его соединить. Виид решил открыть портал в сердце замка Морры. Других вариантов для него просто не существовало. Соединить портал с замком Морры! В тот же миг портал активировался, засияв синим светом. Виид сразу же вступил в круг. За ним, не мешкая, последовал желтый. «Ищу продавца продуктов! Скуплю все без исключения! Я прибыл специально из далекого королевства Белнай, чтобы дать вам шанс приобрести вкуснейшие сухофрукты! А, они сладкие, словно мед. Приходите в салон ювелирных изделий Голдрич. У нас есть буквально все изделия, изготовленные из самых разных материалов, начиная с драгоценных металлов и заканчивая редчайшими рудами. Замковая площадь была заполнена торговыми лавками. Число игроков, перемещающихся на север поохотиться, росло с каждым днем. Благодаря им быстро разраставшаяся до огромных размеров Мурра стала практически столицей всего северного континента. Созданный Виидом портал открылся прямо посреди замковой площади. Синее сияние опустилось с небес на землю, постепенно охватывая все большую область, после чего образовало большой портал. Что это такое? Я уже видел подобное. Кажется, это портал. Что? Портал? Взял и появился посреди площади? Торговцы были так удивлены, что прекратили любимую ими коммерческую деятельность. Толпы зрителей начали стекаться со всех сторон, окружая широким кольцом эпицентр происходящего. Может быть, это какое-то задание? А вдруг оттуда сейчас выскочат монстры? Стоявшие в толпе воины опустили руки на оружие. Маги же принялись читать заклинания. Площадь перед замком Морры была довольно просторной с самого начала. Но после того, как тут развилась торговля и появился рынок, ее масштабы значительно увеличились. Несколько сотен торговцев, еще большее число клиентов, а также множество игроков, просто желавших найти компанию для выполнения заданий, толпились на ней круглосуточно. Так что к концу формирования портала вокруг собралось невероятное число людей. Поэтому-то Виид и не рассматривал никаких других мест. Он должен быть расположен именно здесь. В самом эпицентре спекуляции с недвижимостью. Именно сюда, в место, где концентрировались самое большое число людей, стоило вкладывать свои средства. Ведь не зря, активнее всего в мире, компании открываются вокруг метро, торговых центров и универмагов. Создание портала на площади открывало широкие возможности по моментальному получению множества клиентов и развитию торговли. Ведь не зря в торговых центрах обязательно навязываются использование лифтов. Всему есть своя причина. Сразу после образования портала во вспышке синего света появился Виид. «Это же Виид! Великий скульптор Виид! Правитель Морры вернулся!» Поскольку трансляция выполнения задания закончилась совсем недавно, многие без труда узнали главного героя. Можно сказать, он появился на пике собственной популярности. «Фух!» Виид прикрыл ладонью глаза, закрывшись от ярких лучей солнца, и осмотрелся. Минимум несколько тысяч людей наблюдало за ним в этот момент. Игроки толпились даже на стенах замка и у окон внутри ближайших зданий. «Значит, моя слава собрала здесь столько людей?» Виид был очень доволен. Но затем он услышал пару молодых торговцев, продававших всякую мелочевку. «Суил, тут братан и есть Виид!» «Тише! Будь осторожнее со словами, вдруг он услышит!» «Так что, он и есть тот кровожадный Виид с ужасным характером или нет?» Мир замер в ожидании возвращения Виида из земли магии. Человека, который в действительности ничем не отличался от безжалостного тирана. Конец 16 книги. Продолжение следует.